Переправа, переправа. У Барклая, разумеется, было и без меня хлопот по горло, поэтому личного общения не состоялось. Но я получил его письменный приказ прибыть в расположение Остермана, прикрывавшего своим арьергардным корпусом отступление Первой армии. Ну что же, если партия скажет «надо», есть ответит отряд «гренада». Прибыл к Остерману Толстому и сразу предложил свой план. То есть не сразу, а по приглашению генерала высказаться. Причем я высказался исключительно по инженерно-минерной части, а командир корпуса развил идею в целом. И талантливо развил, надо сказать. Мостик подходил нам по всем статьям, и речка ему соответствовала. Достойное место. На подготовку у нас около суток, и была это не работа, пахота натуральная. Размещение зарядов, присоединение к ним огнепроводных шнуров и, самое главное, организация инициации реакции. О, как завернул. Достаточно сложно было организовать своевременный поджог того, что требовалось поджечь, но организовал. Работа сделана, и все наши силы удалились от моста приблизительно на полверсты. Наши – это основная часть пионеров, которые не участвовали в дальнейшем спектакле, а два взвода егерей засели, рассредоточились в сотни шагов. Заметив приближение французов, мои пятеро пионеров изобразили неудачную попытку поджечь мост и в панике слиняли при виде показавшейся французской кавалерии. При этом пропустили через переправу с десяток казаков и только после этого выдернули чеку предохранителя. Несколько выстрелов с правого берега показали неприятелю, что переправа все-таки охраняется, конницы ее брать чревато. Но пехота у французов была, и она пошла в атаку через мост. И была пара-тройка досочек на этом мосту, давление ноги на которое инициировало взрыватель, поджигавший шнур, ныне именуемый Бигфордовым. Долго я подбирал в свое время варианты инициаторов поджига, но ничего надежнее ампулы с концентрированной серной кислотой, выливающейся на смесь сахара с бертолетовой солью, не придумал. Да, вероятно, ничего лучше и надежнее по тем временам не сделать. Терочные ненадежны, особенно если требуется не просто короткий шнур дернуть, а, как в данном случае, перенаправить, может быть, и не слишком серьезное физическое воздействие. Электровзрыватели вообще пока не из данной реальности, не говоря уже о радиоинициации. А вот ампула с кислотой лопнет и прольет то, что надо, туда, где требуется. И воспламенение может не произойти только в случае явного вредительства или архираздолбайства. Огонь побежал по внутренностям данного шнура и достиг динамитных зарядов. Мост вспучился, выгнулся рассерженной кошкой, тяжелые доски, вздыбленной шерстью, встали по всей длине, сбрасывая иссеченные щепой тела в реку. Не меньше трех дюжин, а то и до полусотни солдат армии вторжения были убиты, обожжены, контужены или ранены на этой переправе. И многих из тех самых раненых, обожженных и контуженных равнодушно приняла в свои глубины река. А тех, кто успел форсировать преграду, расстреляли, как в тире, егеря. С чувством, с толком, с расстановкой. Спокойно выцеливая в первую очередь офицеров. Века через полтора такое называли снайперской засадой. А уж сейчас ее эффективность, да помноженная в моральном плане на взрыв моста вместе с марширующими по нему. А после этого легкий треск выстрелов, сопровождающийся только мгновенным выплеском пламени и слабым белесым дымком. Засечь наших егерей было практически невозможно, стрелять по ним прицельно тем более. С противоположного берега шарахнула пара пушечных выстрелов. Ага, в божий свет, как в копеечку. В общем, самыми опасными для нас являлись проклятия, раздающиеся от непереправившихся частей Наполеона. То есть еще сотню бонапартовских завоевателей можно было списать со счетов. Может и не сотню, но несколько десятков гарантированно. Причем все-таки ближе к сотне. А ведь на данной переправе разыграно только прелюдия. Ведь ворогам теперь или на несколько верст по сторонам броды искать, а их особо-то и нет. Или здесь переправу налаживать. А для этого нужно наших стрелков выкурить, иначе егеря продолжат расстрел французских понтонеров, каковы, кстати, являются военнослужащими дефицитными, и их работу неприятель готов прикрыть даже артиллерией, но куда ей стрелять? Первое, что напрашивается, переправить отряд кавалеристов вплавь там, где это можно сделать, и атаковать держащих переправу егерей. Но только берега реки на пару верст в обе стороны заросли густым кустарником, так что придется делать немалый крюк. Не поленились. Но и считать противника дикими скифами тоже не стоило. И там французов встретили пачками выстрелов из прибрежных кустов. Причем разведку сначала пропустили беспрепятственно, а основную массу переправившихся драгун стали бить в воде, когда ни тудыть, ни судыть. А разведчиков тем временем расстреляла вторая линия обороны. Но силами одной роты переправу дивизии, а может и корпуса, не сорвать. Однако тормознули ворогов здорово. То есть темп сбили и график продвижения похерили серьезно. В намеченный пункт Б и стартового пункта А они своевременно не прибудут. Подарено еще несколько часов спокойного отступления нашей первой армии. Созданы бытовые проблемы как минимум одной наполеоновской дивизии на ближайшие сутки. Ну и как минимум лишняя пара сотен интервентов уже больше никогда не будет представлять опасность для российской армии. А это опять же как минимум полторы сотни жизней русских солдат. Старались не зря. У нас один убитый и четверо раненых. Батюшка Александр Васильевич Суворов такое бы оценил. А позже я узнал, что в этот же день Храповицкий с Алексеем атаковали еще одну переправу. И достаточно успешно. Сожгли наводные мосты греческим огнем. Потери там у интервентов небольшие, но важен эффект. Очень надеюсь, что теперь к каждой речке наполеоновские солдаты будут приближаться с некоторой дрожью в коленках. А мы? А нам нужно продолжать эту скифскую войну. Отступать, но регулярно огрызаться и создавать проблемы победителям Европы. Многое по сравнению с реальностью уже сделано. И речь даже не только о боевых нововведениях. Стараниями Сереги Горского разрушена система производства фальшивых денег. И французам придется иметь неприятности с местным крестьянством при закупке продовольствия и фуража. А это в современной войне практически то же самое, что лишить горючего механизированные армии времен Второй мировой. Встанут лошадиные силы наполеоновской военной машины. Снизит активность кавалерия, будут еле-еле продвигаться артиллерия и обозы, а это для нашей армии подарок с небес. А еще имеется мясо, идущее своим ходом. Ведь не мороженые же туши в рефрижераторах везут. Быков, баранов и свиней по дороге тоже кормить надо. Медленно передвигающиеся полчища съедят сами себя, поскольку будут стремительно выедать ту местность, на которой находится столь продолжительное время. Всего-то для этого нужно лишить противника некоторой части зерна и сена, которые он получал в реальности. И пусть французы сколько угодно жалуются, что мы воюем с ними нечестно, хозяин дома волен лупцевать вломившегося к нему грабителя чем ни попадя, хоть ухватом, хоть сковородкой, хоть ночным горшком, и глупо требовать, чтобы действовал он непременно шпагой. Но в ближайшее время придется дать и классический бой. Четвертый корпус, на воссоединение с которым мы вместе с ротой 1-го егерского стремительно маршировали, уже готовил позиции для боя, прикрывающего отход армии Барклая. Силы, по сравнению с наступающими французами, невелики. 7 пехотных полков – Кексголемский, Перновский, Полоцкий, Елецкий, Рыльский, Екатеринбургский и Селенгинский. 3 егерских, сводная бригада «Гренадер» из 5 батальонов, около 80 пушек и изюмские гусары. Кстати, с удивлением узнал, что кексгольмцами командует полковник Стессель. Неужели предок того самого генерала, который сдаст японцам Порт-Артур? Добрались мы до наших войск, когда уже смеркалось. Значит, до рассвета французов ожидать не приходится, даже к полудню вряд ли пожалуют. К тому же завесы из изюмцев наверняка обнаружат приближающегося неприятеля.